Бренда размышляет. Пятница, 19 декабря 2008 года. По дороге с работы домой Бренда пребывала в задумчивости. «Знаешь, Мэгги, — сказала она, — в молодости я хотела быть белой, а теперь нет. Спроси, почему?» «Почему?» «Не знаю». «Зачем же велела спросить?» «Ну, потому что как раз это я и пытаюсь выяснить. И произошло это вовсе не когда все вокруг стали твердить «черный — это красиво», и когда выбрали Обаму, а позже». «Вот как?» «Да, и подозреваю, что связано это с Опрой и королевой Латифой. В смысле, понимаешь, если уж такие женщины не возражают быть черными, то и я не стану». «Это я могу понять». «И знаешь, что еще?» «Что?» «Мне начинает немного нравиться быть толстухой. Что на это скажешь?» «По-моему, отлично. Знаешь, на самом деле важно только здоровье, а больше ничего». Они проехали еще несколько кварталов. «Мэгги, я тебе никогда не рассказывала, но в 60-е, когда развернулись марши и сидячие демонстрации против расовой дискриминации, когда тебя то и дело обзывали, и столько было отчаяния, я иногда спрашивала себя, стоит ли оно того. Но теперь не спрашиваю». «Нет?» «Нет. Теперь я ко всему стала лучше относиться, потому что если задуматься, то такие, как я, даже некоторым образом в моде. Господи, кто бы подумал, что для того, чтобы это случилось, нужно прожить так долго? Представь, 50 лет назад большинство чернокожих женщин могли стать разве что служанками, а теперь цветная готова податься в мэры». «В самом деле, — сказала Мэгги, — мир изменился». «Да, с трудом верится, но, наверное, теперь, когда избрали Обаму, черный — это новый белый». «Пожалуй, что и так, дорогая». Бренда посмотрела в окно и вздохнула. «Жаль, нельзя вернуть обратно все те годы, когда я себя не любила. Жаль, что...» Она не закончила фразы, слезы покатились по ее лицу. «Иногда жить так тяжело». Мэгги съехала на обочину и погладила Бренду по руке. «Очень печально думать, что тебе пришлось через это пройти». «Ох, Мэгги, не представляешь, до чего тяжело, когда люди, которых ты даже не знаешь, ненавидят тебя просто за цвет кожи, за то, в чем ты совершенно не виновата». Мэгги едва не сказала Бренде того, чего никому не говорила, но в последний миг передумала. Но она знала, каково это, прекрасно знала. Бренда, конечно, права. Цветные вошли сейчас в моду, и, как говорит Этель, белые так медленно размножаются, особенно пресвитерианцы, что она совсем не удивится, если лет через 50 они окажутся в меньшинстве. Если такое случится, интересно, станут ли проводить раз в году месяц истории белых на телеканале A&D, рассказывать о старинных обычаях и готовить блюда аборигенов типа заливного в томате и шоколадного мусса и подавать при этом скатанные салфетки в кольце.